Глава 4. От утреннего мате его отрывает автомобильный гудок. Он выглядывает в окно и видит грузовик. На борту кузова фургона красные буквы «Тодд Вольделиг». Дом стоит в достаточно уединенном месте. Ближайшие соседи в паре километров. Чтобы подъехать к дому, нужно открыть ворота в изгороди. Странно, вроде бы я их закрывал, даже на замок. Потом еще нужно ехать по аллее, обсаженной эвкалиптами. Странно, что я не услышал шум мотора, да и облако пыли от подъезжающей машины обычно бросается в глаза. Раньше у него были собаки, они бежали за машинами и громко лаяли. Животных не стало, и вокруг дома воцарилось мрачное, давящее безмолвие. Грузовик сигналит под окнами так неожиданно, что он вздрагивает и выплескивает на себя обжигающий мате. Кто-то призывно хлопает ладонями и громко произносит его имя. «Доброе утро! Сеньор Теха!» «Здравствуйте! Да, это я!» «Вам подарок от Гринго. Накладную подпишете?» Он делает росчерк в бумагах, не задумываясь о том, что подписывает. Водитель протягивает ему конверт и подходит к кузову грузовика. Он распахивает дверцу, запрыгивает в фургон и выводит оттуда самку. «Это еще что?» «Самка из ПЧП». «Увозите ее, слышите? Увозите немедленно!» Водитель в замешательстве. Он не понимает, как быть дальше. При этом он смотрит на хозяина дома с удивлением и недоверием. Как же так? Разве от таких подарков отказываются? Если продать такой экземпляр, можно кучу денег получить. Маленькое состояние. Водитель тянет самку за ошейник, просто потому, что не знает, что еще делать. Та покорно следует за ним. «Но я так не могу. Если я привезу ее обратно, Гринго меня убьет и уволит». Водитель поправляет самке ошейник и протягивает конец поводка хозяину дома. Тот не поднимает руку, не делает ни единого движения, чтобы взять поводок. Тогда водитель бросает кожаную ленту на землю, быстро садится в машину и уезжает.